самом деле, почему? Почему немецкому химику Фридриху Августу Кекуле снится не структурная формула бензола, которую он ищет около 10 лет, а огненная змея, пожирающая свой хвост? И Кекуле должен догадаться, что это не змея, а долгожданное бензольное кольцо. Впрочем, он нисколько не удивлен и не раздосадован. Он счастлив и воспринимает свое видение как естественное. Мой умственный взор, искушенный в видениях подобного рода, различал теперь более крупные образования, вспоминал он впоследствии, подразумевая под образованиями цепочки, в которые соединились плясавшие в отдельности огненные атомы. Искушенный в видениях подобного рода. Да кто из нас не искушен в них, и кто хоть раз удивился им? Мы можем испугаться своих видений, можем наслаждаться ими, но они не изумляют нас. Это чувство посещает нас только в состоянии бодрствования. Возможно, этот пробел в ночных эмоциях объясняется тем, что во всех снах мы – главные действующие лица. Все они про нас и больше ни про кого. Мы сами – драматурги своих снов, их режиссеры, художники, актеры и зрители. Все в одном лице. Диалоги наших сновидений – одна театральная форма. Всякий сон – это не откровенный или завуалированный разговор с самим собой – и о самом себе. Мы не удивляемся во сне, потому что все чудеса, которые мы видим, не что иное, как наши собственные мысли, ощущения и впечатления. Часто ли в состоянии бодрствования мы удивляемся себе? Нет, это чувство порождается тем, что находится вне нашей личности и нам не принадлежит. Мы часто думаем, что во сне видим «большие нелепости», — пишет в психологических заметках Адоевский. «При большем внимании нельзя не заметить, что сие нелепости — суть лишней сообразности с нашими обыкновенными понятиями. Во сне представляется соединение предметов, по-видимому, невозможные, но имеющие некоторые названия. Я видел однажды некоторое существо, которое было соединением смерти, темноты и минорного аккорда. При пробуждении выразить словами возможность этого соединения нельзя, но во сне оно было понятно и имело имя. Следственно, есть возможность для совершенно других понятий, какие мы имели в здешней жизни, и есть для сих понятий язык, нам неизвестный». Иногда язык поддается переводу, и человек понимает, откуда берутся невозможные соединения предметов. Вспомним хотя бы море с его гильотиной. На одной из знаменитых картин Сальвадора Дали изображена спящая женщина. Возле нее лежит гранат, над ним вьется пчела. Женщина слышит жужжание пчелы, а ей снится, что на нее набрасываются тигры. В тело ее вонзается штык, а неподалеку шагает слон на паучьих ножках. Картина называется «Сон, вызванный полетом пчелы вокруг граната за секунду до пробуждения». В 1887 году в «Русской мысли» был напечатан отрывок из романа Григоровича «Петербург прошлого времени». Отрывок назывался «Сон Карелина». Прочитав его, Чехов написал Григоровичу письмо. В нем он выражает свое восхищение тем, как замечательно верно передал Григорович мозговую работу и общее чувство спящего человека. Об этом он судит на основании своих снов, которые видит часто. «Когда ночью спадает с меня одеяло, — рассказывает он, — я начинаю видеть во сне громадные склизкие камни, холодную осеннюю воду, голые берега. Все это неясно, в тумане, без клочка голубого неба, в унынии и тоске, точно заблудившийся или покинутый, я гляжу на камни и чувствую почему-то неизбежность перехода через глубокую реку. Вижу я в это время маленькие буксирные пароходики, которые тащат громадные барки, плавающие бревна, плоты и прочее. Все до бесконечности сурово, уныло и сыро. Когда же я бегу от реки, то встречаю на пути обвалившиеся ворота кладбища, похороны своих гимназических учителей. В это время весь я проникнут тем своеобразным кошмарным холодом, какой немыслим наяву и ощущается только спящим. Он очень рельефно припоминается, когда читаешь первые страницы Карелина, где говорится о холоде и одиночестве могилы. Ощущая во сне холод, я всякий раз вижу людей, лица снятся и обязательно несимпатичные мне. Например, всегда при ощущении холода снится один благообразный и ученый протоиерей, оскорбивший мою мать, когда я был мальчиком. Снятся злые, неумолимые, интригующие, злорадно улыбающиеся, пошлые, каких наяву я почти никогда не вижу. Смех в окнах вагона — характерный симптом карелинского кошмара. Когда во сне ощущаешь давление злой воли, неминуемую гибель от этой воли, то всегда приходится видеть что-нибудь вроде подобного смеха. Снятся и любимые люди, но они обыкновенно являются страдающими заодно со мною. Когда же мое тело привыкает к холоду или кто-нибудь из домашних укрывает меня, ощущение холода, одиночества и злой воли постепенно исчезает. Я начинаю уже чувствовать, что как будто хожу по мягким коврам или по зелени, вижу солнце, женщин, детей. Сильно бросается в глаза также и одна подмеченная вами естественность. Видящие сны выражает свои душевные движения именно порывами, в резкой форме, по-детски. Как это верно! Сонные плачут и вскрикивают гораздо чаще, чем бодрствующие.